Снова зверь кланялся скале и черепам. Припадал к земле головой, что-то танцевал, припадая на переднюю левую лапу. Только потанцевав и покланившись, медведь двинулся к водоему. Валился в него так, что брызги полетели. И рявкнул. Громко, весело. Совсем не так, как только что. Совсем без участия туши. Федор не сомневался, что медведь прекрасно видит его, Федора, но внимания почему-то не обращает. Вообще. Федор подошел поближе, отлично осознавая, что в случае осложнений до ружья добежать не успеет. Зверь поднял морду и послал Федору серию фырканий и взрыкиваний, потом склонил на плечо голову. Это был очень непосредственный медведь. Федор не мог говорить, но фыркать и рычать он вполне мог. И как умел, воспроизвел эти фырканья и взрыкивания, без понимания смысла, просто повторил вслед за медведем. Зверь опять оглушительно рявкнул. Правой лапой стукнул по поверхности воды. Фонтан чуть не окатил Федора, стоявшего в нескольких метрах. Рявкнуть с такой же силой Федор не мог, но как сумел, заорал, заворчал. Задумчиво зарокотал медведь, опять склонив на плечо голову. Теперь Федор хорошо разглядел, что-то торчало у медведя в левом плече, как раз там, где начинается лапа. И он заковылял к спуску, чтобы посмотреть эту штуку поближе. Чувства опасности не было, а вот глаза у этого медведя, как ни дико, оказались совершенно голубые. Вот уж, Тихий никак не ожидал. Опять нос наполнился зловонием. Но почему-то Тихому показалось, пахнет от него иначе, чем от спасителя. В плече и правда торчало нечто очень нехорошее — заноза. Длинная щепка, торчащая сантиметра на три, и вокруг уже появилась нехорошая мокрая язва. «Уарррр!» Также задумчиво сообщал что-то зверь. С полным ощущением, что делает все совершенно правильно, Тихий ухватился за эту торчащую часть щепки. Потянул. Зверь сжался и непроизвольно ухнул. В руках у Тихого была теперь заноза. Все 10 сантиметров, а не 3. Торчала она под самой кожей, и теперь полость, где находилась заноза, заполнялась омерзительно желтоватым, с кровяными прожилками гноем. Испытывая то же самое, что иначе никак невозможно, Федор нажал на теплую мохнатую плоть, выжил все, что только мог. Под тихое повизгивание и уханье. Эх, не все это, что можно. Как получалось быстрее, Федор заковылял к своему рюкзаку. За его спиной зверь плюхнулся в воду, как раз левой стороной, завозился, повизгивая от удовольствия. Фонтан воды опять поднялся до небес. Так, что у нас тут? Даже таблетки не все раздавлены, не все подмокли. Тем паче, ничего не сделалось шприцу. Благо допотопный, металлический, и нес его Федор в таком же массивном доисторическом футляре. Даже из ампул бицилина только одна лопнула за все его приключение. Кипятить шприц не было времени. Кто знает, сколько тут будет валяться в воде этот медведь. Да и необходимости, похоже, особой не было. Федор набрал содержимое ампулы, подумал, добавил вторую и пошел разбираться с медведем. К его изумлению зверь при его приближении сел, повернулся к Федору своим раненым плечом, как будто понимает, его лечат. На этот раз даже не пошевелился медведь, пока Федор вгонял в него иглу, вводил лекарство, только издавал свои Да когда уже Федор вырвал иглу, мотнул башкой и что-то опять начал фыркать. Медведь еще часа три валялся в воде, взревывал и плюхался, играл. Потом он подошел к месту, где поселился Федор, под сень двух раскидистых кедров. Он основательно обнюхал все, что было в лагере, включая и самого Федора. Рана на плече у него начала затягиваться. Трудно сказать, от бицилина или от воды. Гноя не было. Зверь побродил, понюхал и ушел, все еще хромая на левую переднюю лапу. А вечером опять пришел спаситель, принес своей пасти глухаря. Птицу придавил совсем недавно, кровь еще стекала с переломленной шеи. Спаситель бросил глухаря у ног Федора, сам по собачьей сел рядом. Федор припомнил то сочетание взрыкиваний и пофыркиваний, которое слышал от медведя с занозой в плече, и воспроизвел, как получилось. Как он и рассчитывал, спаситель ответил ему тем же. Или почти тем же. Федору показалось, что зверь исправляет его, Федора, произношение. А потом медведь ударил себя в грудь правой лапой. Грудь загудела, как огромный барабан, и издал подряд несколько фырканий. Вот оно что! И Тихий показал рукой на спасителя, стал фыркать так же, с той же последовательностью и силой. Медведь опять ударил себя в грудь, повторил сочетание фырков. Тихий повторял и повторял, а потом медведь указал лапой на него и опять что-то профыркал. Не понять было довольно трудно. Вот только как ему представиться? Выговорить свое человеческое имя Тихий не мог. И пришлось тоже фыркать и взрёвывать. Но спасителя это вполне устроило. Он только несколько раз повторил издаваемые Федором звуки. А потом положил лапу на ствол кедра и стал фыркать, взрёвывать, ритмично ворчать. Так, немой с рождения, Федор Тихий начал учиться говорить. На 35-м году жизни. И не на языке людей. В эту ночь ему приснился странный сон, что к нему пришел еще один медведь. Огромный зверь, очень светлый и с рыжими подпалинами на боках. Этот зверь почему-то связывался у Федора с медвежьим черепом на колу. Совершенно непонятно почему. Этот медведь смотрел на Федора мудрым взглядом, взглядом умного старика. И вдруг поднял лапу, коснулся ею головы. И тут же исчез. Федор проснулся сразу после этого сна. Почему сон и запомнился. И долго лежал не в силах опять уснуть. Плыли небесные светила, отражались в воде кедры с того берега, в холодной тишине струился туман между стволов. Происходило что-то, чему Федор не мог дать название. Еще сутки он провел совсем один, только вечером пришел спаситель, принес тетерева в пасти. Федор и так перешел почти полностью на мясную пищу. Ему казалось это лишним. Но он еще не знал, как надо отказываться, не переставая быть вежливым. Еще через день пришел медведь, у которого была заноза. Принес заднюю ногу морала. Так и принес целиком, прямо со шкурой. И положил у кострища. Общаться он не захотел, сразу ушел. И хорошо, скоро появился спаситель. Съел часть принесенного мяса. И еще через день, на ногу уже можно было наступать, если действовать осторожно, произошло самое страшное. Чего мог ожидать Федор? У озерца появилась медведица с медвежонком. Медвежонок был какой-то дохловатый, недовольно скулил, ныл без перерыва, все время отставал от матери. Что он нездоров, это Федор понял сразу, и сердце его упало второй раз. Медведица сразу пошла прямо к Федору, и ему стоило немалых сил не побежать и не схватиться за ружье. Если бы еще тут был спаситель... К изумлению Федора медведица вдруг упала на передние лапы, и ее голова оказалась возле ног Федора Тихого. Уже в этом положении она стала фыркать и порыкивать, потом пошла вокруг Федора в каком-то непонятном танце, припадая по очереди на все четыре лапы. Словом, вела себя примерно так же, как тот первый медведь возле колов с черепами. Федор чуть не возмутился. Неужели его можно перепутать с медвежьим черепом на колу? Но потом начал соображать, поклоняется ему, значит, чего-то хочет. И нетрудно ведь понять, чего именно хочет животное. У медвежонка, похоже, просто сильная простуда. Опять нужен укол бицилина. И на этот раз Федор не решился дать двойную дозу, но повторил укол через несколько часов. Все эти несколько часов медведица прилагала все усилия, чтобы Федор не мог вылечить малыша. Рявкая и колотя лапой, загоняла его в озерцо. А малыш жалобно вопил, изо всех сил пытаясь вырваться. Медведица провела ночь где-то поблизости и с первым светом опять загоняла медвежонка в воду. Потребовалось полчаса воплей, отрицательных взмахов руками и переплясываний прямо на пути зверя, чтобы медведица перестала губить свое чадо. Ну... И сделал он еще один укол. К вечеру звереныш стал выглядеть получше и даже пытался погнаться за жучком. Жук сел зверенышу на нос и тут же босовито жужжа улетел. Незадолго до вечернего заката мать фыркала и ворчала что-то, и медвежонок тоже пофыркивал в ответ. После чего медведица опять упала на передние лапы, склонилась до земли перед Федором и ушла вместе со зверенышем. У медвежонка вид был еще дохлый, его временами шатало, и Федор совсем не был уверен, что зверек выживет. Но больше никого не видел Федор, ни медведицы, ни малыша. А когда услышал о них, то оказалось, все-таки малыш остался жив. Федор долго еще жил на озерце под скалой, напоминавшей ему голову медведя, по соседству с кольями, на которых сидели огромные медвежьи черепа. Так и жил еще больше 2 недель, пока срасталась мышца и пока были лекарства в аптечке. Много раз приходили медведи. Федор все лучше понимал их, постоянно лечил и даже вспомнил некоторые травы, которые показывала ему бабушка. И эти травы тоже пригодились. А медведи все больше почитали Федора вместе с горой, черепами и озерцом. К середине августа и мышца давно срослась, и опустела аптечка. Федор Тихий вернулся в деревню, придя не так уж намного позже намеченного срока. По дороге он зашел к себе в избушку и убедился, что в избушке кто-то был, и унес все, что еще в ней хранилось. Сделать это мог только человек, как и настропалить ловушку. В деревне объяснить свое опоздание было совсем несложно. Федор рассказал почти что правду. Почти что, потому что Федор честно тыкал пальцем в место ранения, показывал знаками, как все случилось. В его рассказе была полнейшая правда, кроме того, где он был и что делал после падения бревна ловушки. В определенной мере он не врал, потому что если бы не спаситель, он, даже и сумей он выбраться из-под бревна, оставался бы в своей избушке, пока не сможет ходить снова. Ну, вот про это он и рассказывал. Все равно ведь Федор был немой, и при всем желании не смог бы рассказать односельчанам, как выручил его спаситель, и что он был у медведей целителем и шаманом.